Глава 4. Июнь-июль 1943 год. Южный фронт. Евгения Красько. Прилетели в Ростов под утро. В самолете удалось подремать, несмотря на шум, который издает этот аппарат. В городе пошел сразу в комендатуру. Требовалось узнать, есть ли в родной полк какой-нибудь транспорт. Попутный тоже подойдет. Мне повезло. Из госпиталя возвращалась машина в пехотный полк, и комендант об этом знал. Он направил меня в госпиталь, а уже оттуда меня подсадили в санитарные машины. Их было две. Водители были настолько любезны, что довезли меня прямо до территории полка. Мне обрадовались, и это было на самом деле приятно. Девушки, мужчины молодые и в возрасте, искренне радовались. Меня тискали, обнимали, говорили разные слова, которые бальзамом ложились на мою душу. Здесь я чувствовал себя как дома. Почему-то вспомнилась жизнь, та, которая уже в прошлом, но по-прежнему в будущем. Потом была раздача заказов и подарков. Когда все более-менее угомонились, начались вопросы девушек в нашей палатке. Расспрашивали о Москве, о том, какая она стала после того, как фронт отошел на запад. Я рассказал о процедуре награждения в Кремле и, конечно же, о том, как праздновали, и я напился. Все смеялись. На следующий день меня пригласила наш доктор Айболит, капитанша Нина Петровна Пантюхова. А все мои критические дни. А я и забыл, что летчиков-женщин не допускают к полетам в такое время. В общем, капитанша настучала Гладышеву, а бравый полковник отстранил меня от полетов пока на 3 дня. При каждом удобном случае смотрю командиру в глаза жалобным, можно сказать, преданным взглядом, но, увы, пока безрезультатно. Чтобы как-то меня занять, Иван Васильевич поставил меня к молодым в учебный класс. К нам вновь прибыло пополнение из Свердловской летной школы. Одни ребята без девушек. 8 человек пацанов, старшему 20 лет. Гоняю молодых по знаниям о летной практике. В летных школах везде одна и та же проблема. Курсанты мало летают. Не знаю, с чем это связано, может, с топливом перебои, но факт остается. В помощь нам наш учебный Як-1. После обеда дам возможность ребятам попробовать взлет-посадка. Точнее, посмотрю, на что они способны. На 3-й день моей опалы прибежал листовой, к нам в палатку. Я сижу на кровати и маюсь дурью. Играю на гитаре, распевая шуточные песни. «Товарищ гвардии старший лейтенант, вас вызывают в штаб!» – доложил рядовой. С ворчанием, что давно пора, бегу к штабной землянке. В штабе комполка и его заместитель. «Товарищ гвардии полковник!» – начинаю доклад, но командир обрывает. «Проходи, Женя. Вечером полетишь на задание. Вот смотри на карте. Река Миус, и здесь Некрасова балка. Там тебя будут ждать партизаны. Полетишь одна, точнее, с тобой будет пассажир. Кто и что, не расспрашивать. К крыльям закрепим небольшой груз. Ну и так, по мелочи. Ты в ту сторону летала и не раз, ориентиры знаешь. Лететь на предельной дальности придется. Пробуй планировать. Топливо сэкономишь. Из отряда обещали, что, возможно, помогут с топливом. Но не факт. Поняла?» «Да, Иван Васильевич. Я там речку Каменку помню. Маленькая, правда. Не заблужусь». «Одень гимнастерку с погонами сержанта. Документы оставь, мало ли что. Заметишь фрицев, в бой не вступать. Да и чего ты там навоюешь с пулеметиком? Все. «Иди готовься». И полковник выпроводил меня из штаба. Ну, слава богу. А то я от безделья захандрил. На этажерке это не на истребителе, но все хлеб. Скучаю я по полетам. Что есть, то есть. Вечером, уже после ужина, пришла машина, привезли мужика в штатском. Сопровождали его из СМЕРШа. До вылета он ни с кем не общался. Из штаба вышел, только когда загружался в нашу этажерку. Через линию фронта перелетели без шума. На бреющем полете. А вот дальше пошло не все гладко. Напоролись на скрытый участок с зенитками и прожекторами. Мне чудом удалось вывернуться. В результате отклонился севернее. Немного проплутав, ориентиры ночью сложнее отслеживать, вылетел к реке Миус. Поймав этот ориентир, сверился с картой и осторожно выдвинулся на северо-запад. Для этого мне пришлось лететь над самой землей. В результате к нужному времени опоздали больше, чем на 2 часа. Партизаны зажгли костры, когда мы накручивали 3-й круг. Из-за увеличенного расстояния топливо сжег больше, чем рассчитывали. Посадил этажерку без осложнений. И первый вопрос, который я задал после обмена паролями, Что с топливом? А с топливом все только в мечтах. На обратный путь мне точно не хватит. Если даже полечу по прямой, о чем и решил сообщить партизанскому командиру. «Мужики, командир с вами?» – спросил я у бойца с немецким автоматом. Подошел дядечка лет 50 в брезентовом плаще. «Командир отряда Рыжов Александр Александрович, можно по-простому, Сан Саныч», – представился он мне. «С топливом поможете?» – задал я ему насущный вопрос. «Не получилось. Думали, захватим временный склад, но увы. Там только масло и солярка. Для самолета не подойдет». «Ситуация. Вот же непруха. И что теперь делать? Мне на остатках даже до линии фронта не дотянуть», – расстроился я. «Предлагаю спрятать, закатим в лес и ветками закидаем», – подал идею Сан Саныч. «Ага. А потом меня под трибунал за то, что технику противнику оставила. Поищите дурака за 4 сольда». «За 4 чего?» – не понял Рыжов. «А, неважно. Надо растяжки поставить», – предложил я свою идею. Командир отряда уставился на меня, явно не понимая, о чем речь. Рядом с ним стоит мой пассажир и тоже смотрит удивленно. «Что их так возбудило?» Я уставился на них вопросительным взглядом. «Простите, товарищ пилот, а что такое растяжки?» – спросил Сан Саныч. «Проще показать. Гранаты есть, в смысле лимонки, точнее F1. «Найдем. Громов, а ну подь сюды!» – позвал командир отряда. Подбежал боец отряда. Он у них, видимо, был за сапера. Самолет мы заминировали, а я научил партизан ставить растяжки с использованием гранаты F1. Ну а дальше мы двинулись к стоянке отряда, причем на своих двоих. Шли 3 дня. Со времен службы в ВДВ я так далеко не ходил.